Владыка повернулся к выходу, остановился у огромной рамы двери, где огонь горел теперь совсем низкий, бездымный и ничуть не страшный. Мы вошли во дворик, где все остальные владыки уже ждали нас, стоя в первоначальном порядке и имея каждый перед собою своего ученика. Владыку главу все приветствовали низким поклоном, на который он ответил, за ним ответили и мы. Он указал нам занять свои места и поднял высоко вверх свою булаву. Раздался сильный треск, и через минуту на громадном алмазе ее засияла пятиконечная звезда. Владыка-глава занял свое центральное место. Он опустил посох, держа его в правой руке, и, опираясь на него, поднял левую, как бы подавая знак всем владыкам. Они, а вслед за ними и мы, опустились на колени, и раздался снова тот гимн жизни, который пели владыки в первый раз у дверей их лаборатории. Не знаю, сколько времени на этот раз пели владыки, не знаю, что делалось вовне, я был в часовне радости Великой Матери. Я благоговейно благодарил ее за все милосердие, мне неспосланное. Божественная фигура вновь подала мне свой живой цветок, и я услышал голос. «Теперь пойди в часовню скорби и принеси туда цветок моей радости и утешения. Во встречах серого дня не важно слово человеческой философии, важно слово утешения, чтобы мог человек отыскать себе путь ко мне. Я не судья». Я не предопределение, я не неизбежная карма, я свет в человеке, его радость. Ко мне нет пути через помощь других, но только через мир в самом себе. Когда я очнулся, владыки исчезли, и передо мной стоял И. Он протягивал мне руки. Я бросился в его объятия. Сейчас я не был уже тем мальчиком, что тосковал о нем в Константинополе и бросался ему на шею, как соскучившийся по своему хозяину дог. Теперь я обнимал моего друга-наставника, как луч и путь того света, что он мне открыл, как божественного вестника, которым он для меня был, как часть всей вселенной, которую я мог в его образе познать, обнять, благословить и перед ней в благоговении склониться». Все та же сила радости, особенного мира и счастья, охватила меня, и на этот раз, когда я прильнул к его груди, которая охватывала меня всегда, во все моменты физической близости с ним. Но на этот раз я ощущал ярче на себе его духовную мощь, я не испытал более того содрогания всего организма, которое раньше бывало первым ответом моего проводника на всякое прикосновение И. Теперь я почувствовал, что весь мой организм напрягся. По всему спинному хребту, ногам, рукам, голове шел сильный ток, отдававшийся, на мое ощущение, как бы некоторым гулом, вроде того, который испытываешь, когда стоишь рядом с сильной машиной, пущенной в работу, на движение которой все вокруг отвечает ритмическим, мелким, частым и сильным дрожанием. Это дрожание всего моего организма было сейчас таким экстазом счастья. Я сливался в моей силе с какой-то частью силы И и ощущал это слияние как счастье, полной гармонии с ним. Я не нуждался теперь ни в каких словах И. Я в одно мгновение понял, что И одобряет все мое поведение у владык. Я понял, что и сила моя духовная, так гармонично слившаяся с силой моего дорогого учителя, очистилась и выросла. И только потому я мог влиться в его чудесные вибрации. Я был принят им вновь с еще большей сердечностью, в еще большую близость. «Мой мальчик, ты уже перерос меня», — шутливо сказал мне И. «Вскоре ты и в самом деле станешь Голиафом, если так будешь продолжать. Пожалуй, тебе довольно расти, а то будешь чересчур привлекать внимание людей на всех улицах, по которым придется ходить». Улыбаясь, говорил он мне, и я прекрасно понимал, что он говорит мне эти шутливые слова, чтобы дать мне время справиться с моим экстазом счастья. Я всей глубиной души сосредоточился на образе Великой Матери, давшей мне свой первый привет при моем возвращении в мир. Я прижал к груди ее новый цветок и только теперь увидел, что прежнего, который я носил на груди, привязанным к черному алмазу венецианца, не существовало. Не существовало и самого черного камня, а вместо него на тончайшей цепочке сверкал на моей груди крупный камень бросая радугу лучей, электрический камень. Очевидно, во время тайной беседы, объясняя мне мое поведение по отношению к темным силам, владыка-глава снял с меня черный камень и надел мне на шею подарок от себя. Мысленно поблагодарив его, я спрятал цветок на груди, благословил свое новое вступление в жизнь и труд и посмотрел на всех своих товарищей, возвращавшихся вместе со мной к новому служению людям. Часть моих друзей уже поздоровалась с И и стояла возле него, блистая свежестью, мужеством и красотой. Часть еще ждала своей очереди, а в эту минуту перед И стоял Бронский, восторженно глядя на него и низко ему кланяясь. Я с удивлением глядел на артиста, что с ним сталось. Это, несомненно, он, и в то же время это никак не он. Это юноша, это Бронский 20, а не своих 40 с лишним лет. Это красавец, похожий на слетевшего на землю ангелоподобного труженика с сияющей башней лучей. Что с ним? Пока я раздумывал об этом, ко мне долетели слова И. Перед новым рождением вы стояли давно, но надо было пройти весь путь бездны человеческих страданий и ни разу не возроптать, как это сделали вы, друг Станислав, чтобы прийти к этому часу новой нашей встречи. Теперь уже никогда и ни в чем не может быть двойственности в вашем пути земного труда. В каждом встречном и деле его вы будете видеть и небо, и землю, и, в свою очередь, будете нести каждому в себе и небо, и землю в привет и во встречу, как и во взаимный труд. Сияющий юноша Бронский отошел, а к И подходила Андреева, которой он тоже протянул обе руки, ласково притягивая ее к себе, и сказал: «Неизгладимое впечатление от слов Верховного Владыки Мощи о двойственности вашего труда, друг, о двойственности ваших действий на земле, как результате не вполне побежденной раздражительности, опечалило вас настолько, что даже в эту минуту вновь начинаемой жизни и труда для людей в ваших глазах стоят непролитые слезы. Вы не забыли, дорогая, что всякая слеза — слеза только о себе. Забудьте с этой минуты навсегда о себе и оставьте в этом дворе всякую память о своей личности. Нет таких положений среди стихий земли, где можно было бы сказать: «Я достиг совершенства, мне можно теперь отдохнуть и постоять на месте». Все вперед движемся мы все, слуги светлого братства, и ни один из нас не может надеяться быть безгрешным в своих трудах. Но чему надо научиться каждому слуге Бога, это четкому, активному действию в постоянной ровной радости. Из каких бы стран ни возвращался слуга светлого братства вновь к труду среди людей, как бы высоки ни были вибрации света, воспринятые им в периоды своего усовершенствования, если он будет вновь и вновь начинать свой труд с людьми опечаленным, все его в себе носимое сияние не будет путем мира и помощи людям, хотя только для них он живет, только для них он трудится, и только их утешение составляет цель его жизни. И оставил руки Андреевой, поставил ее рядом с собой и обратился ко всем нам тесным кольцом, окружившим его. В его голосе я теперь улавливал новые для меня тона непобедимой воли, как и во всем его образе я видел теперь огромное сходство с той мощной, божественной фигурой учителя пятого луча, которая так поразила меня на вершине его башни. Друзья мои, каждый из вас точно понимает, где он был, чему он учился, что он вынес. Понимает и ощущает свое полное преображение и сознает свои новые, гигантские силы для нового земного труда. Не мне вас учить, как и кого вам благодарить за все знания, посланные вам милосердием, но мне, как старшему среди вас, а потому и самому ответственному перед жизнью за всех вас и ваш дальнейший труд, предстоит принять и наставить вас в ваших первых шагах новой жизни. Оставьте в ограде этого двора все то, что раньше казалось вам важным, как бытовые условия в сношениях с людьми. Если вы что-то делали среди людей, что вам было поручено, и что вы считали священным и великим, то вы всегда думали, насколько это полезно и просвещает дух людей. Теперь же, трудясь с открытыми глазами, То есть, зная, что все проникает в Вселенную, что серый день человека есть его движение в сосуществовании в сотрудничестве с Вечным, идите, легко выполняя свои задачи, и не ждите появления сейчас же плодов вашей работы. Вы новые пахари, плоды созреют. Не о плодах труда заботьтесь, но о том, чтобы в вас никогда не мелькнуло желание наград или похвал за вашу работу. Не ждите, что вас встретят приветом, оценят и признают. Идите в вечном свете, чтобы ни на минуту не разделиться с ним в труде земли. Вы будете унижаемы и огорчаемы, будете осмеяны и оклеветаны не раз, но для этих обстоятельств идите глухими и слепыми. Им нет отклика в ваших сердцах, там живет только радость действия, она встречает каждого, и она же его провожает. Как встречает каждого радость действия ваших сердец? Всех одинаково по любви, и каждого иначе по мудрости действий. Любовь, давшая вам знания, чтобы двинулись люди вперед, дала вам и понимание, как приспособить все силы своего организма, так, чтобы в каждой встрече вы оберегали человека от возможности отрицания и раздражения. Полное понимание, как провести встречу с одним или тысячей людей во всей силе доброты и такта, ваша первая обязанность, как только нога ваша перешагнет порог этого двора. Воздадим славу и благодарность великим труженикам мощи и вернемся в обычную жизнь. Мне не надо напоминать вам о молчании. Каждый из вас получил свои специальные наставления. И глубоко склонился перед запертой дверью лаборатории и коснулся рукой земли. Я встал на колени, коснулся лбом и поцеловал священную для меня землю. Когда я поднялся с колен и направил последний взгляд в седьмой и первый этажи священной башни, я увидел там две фигуры владык, благословлявшие меня широким крестом. Владыка-учитель держал в руках тонкую палочку, и на ней сияла маленькая пятиконечная звезда. Владыка-глава держал в руке булаву, и на ней горел треугольник, а внутри его трепетала большая золотая пятиконечная звезда. То было последнее мое видение. И двинулся вперед, мы вышли за ним, прошли узкую галерею с цветами, точно мы шли по ней вчера, вышли в оазис матери Анны, и ни бреши, ни калитки в стене владык. Как сон мелькнуло это вчера во мне, оставив только в сердце и сознании великое, действенное сегодня любви. Одна жизнь кончилась, мы шли за ей начинать другую, зная на опыте, что есть только одна вечная жизнь.